Глава 33. Снова в Оглухине. Когда Славин мотоцикл встал во дворе на дыбы и умчался в небеса, а все сидевшие в доме мячика завороженно следили его полет, уставившись в окно, Женя выскользнула за дверь, чтобы позвонить с улицы в Москву Фурсику. Вернулась она ошарашенная, села за стол, подперла, как взрослая женщина, золотистую голову рукой и сидела молча. И все, кто были в доме, молчали тоже, испуганно ожидая новых ужасов. «Поступила новая информация», — сказала Женя, стараясь придать голосу твердость. Все повернулись к ней. Узнала же она и рассказала следующее. «У Фурсика есть приятель. Он летом помогает одному парню, фотографу. Возится с проявителем, сушит фотографии и все такое. Вчера приятель Фурсика, как всегда, сушил только что напечатанные фотографии и увидел среди них одну очень страшную. Лицо девушки с закрытыми глазами, все в каких-то страшных пятнах, как будто прижигали сигаретами. Фурсик, конечно, знал от Жени некоторые подробности того, что произошло несколько месяцев назад в Оглухине. И хотя он и понимал, что Оглухина очень далеко от Москвы, все же сходу убедил приятеля сделать очень для того трудную и очень рискованную вещь — найти негатив и сделать самому без хозяина еще один отпечаток. Тот сделал такое первый раз, но все же сумел, и его не застукали. «Негатив был чей? Хозяина?» — спросил Ваня Грязнов. «Нет, заказчика. Ну вот, сегодня рано утром приятель притащил отпечаток Фурсику. Фурсик слечил с тем, что я ему оставила». Женя помолчала. Видно было, что ей трудно говорить. «Это Анжелика!» Нита закрыла лицо руками и заплакала. Она хорошо знала Анжелику. Остальные молчали, потрясенные. Первым очнулся Том. «Кто заказчик?» — сурово спросил он. «Через полтора часа Фурсик будет знать. Я ему позвоню. А пока надо, пожалуй, звонить адвокату. Артему Ильичу Сретенскому. Он теперь в Омске живет. Обрисовать ему все, что мы накопали. И советоваться, как теперь быть, ехать к нему, а потом за Федей, или тут сидеть, дальше копать. «Если честно, у меня голова кругом идет», — призналась Женя. «Это у мячика тут аура такая», — сказал Ваня Бессонов. «Тут у него мельница в присядку пляшет, и крыльями трещит, и машет. Еще посидим, не таких ужасов накопаем». Как обычно, Ваня цитировал к случаю Евгения Онегина.